по возвращении из своего неуспешного посольства к Калите, владыка Василий отправился в Псков, где уже новгородские архиепископы не бывали 7 лет. В Пскове княжил в это время враг московского князя Александр Тверской, у которого владыка Василий окрестил сына Михаила. Можно думать, что все это происходило вследствие размолвки Новгорода с Калитою. Александр и псковичи находились в тесной связи с Литвою. И вот под тем же 1333 годом новгородский летописец говорит, что вложил Бог в сердце князю Нариманту Глебу, сыну великого князя литовского Гедемина, прислать в Новгород с просьбою позволить ему поклониться святой Софии. Новгородцы послали звать его, и он немедленно приехал. Принят был с честью, целовал крест ко всему Новгороду и получил пригороды Ладогу, Орешек, Карельский городок с Карельскую землею и половину Копорья, вотчину и дедину. По другим известиям, новгородцы еще прежде уговорились об этом с Наримантом. Никоновский список, том 3, страница 160. Что ему, Нариманту, рекли в Литве, идущие к феоктисту митрополиту, и слово право дали. Как бы то ни было, уговор этот был исполнен тогда, когда Новгороду стал нужен союз Литвы против московского князя. На следующий год Калита принял с любовью послов новгородских и сам ездил в Новгород. Неизвестно, что было причиной такой перемены. Новгородцы ли уступили всем требованиям Калиты, или последний смягчил свои требования, опасаясь связи новгородцев с Литвою и Александром Псковским? Можно думать также, что мир заключен был не без участия митрополита, у которого перед тем был владыка Василий. В кратких известиях летописи причины явлений не показаны, но по всему видно, что Калита не мог долго сносить пребывание Александра Тверского в Пскове. В 1335 году Калита собрался с новгородцами и со всею Низовскою землею идти на Псков, но почему-то поход был отложен, хотя псковичам и не дали мира. Намерение, следовательно, воевать с ними не было оставлено, и московский князь продолжал ласкать новгородцев. В том же году он позвал к себе в Москву на честь владыку, посадника, тысяцкого, знатнейших бояр, и они, говорит летописец, бывшие в Москве, много чести видели.